Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, мы в достаточной мере познакомили вас с содержанием Евангелия от Марка, будучи уверены, что вы получили благословение от Бога, вдумываясь в земное служение Господа Иисуса Христа. Об этом незабвенном служении повествует первых 9 глав Евангелия, а остальные 7 посвящены последним дням Спасителя в Иерусалиме, а также Его распятию на Голгофе и воскресению из мертвых. Этой тяжелой драме было угодно Духу Святому уделить значительную часть Евангелия, ведь Он вдохновлял и руководил евангелистом Марком в этом служении. Последняя часть Евангелия может быть названа «Жертва слуги Божия, Христа Иисуса». 11 глава с 1 стиха по 15 главу 47 стих. Он умер за весь мир на кресте Голгофском. Страшная враждебность религиозных вождей того времени в Иудее влияла на народ, или лучше сказать, на часть его, отрицательно. Очищение храма Иерусалимского Иисусом, провозглашение обличения книжников и фарисеев еще более возбудило их завершить свои планы, убить его. 11 глава, 18 стих. Но они боялись взять его открыто из-за народа. Ненависть их возрастала. Господь Иисус не имел страха перед ними и говорил истину Божию открыто. Их враждебность, которую он чувствовал от начала, не оставила его как слугу Божию. Эти противники не будут иметь извинения в день суда Божия. Они видели дела его и чудеса, которые он творил, но имели свои эгоистические планы и побуждения, которые привели их к Пилату просить разбойника Варавву у него вместо Христа Мессии. Потребовав у него распятия невинного слуги Божия, Агнца за грехи мира. А Господь Иисус прямо говорил им, что камень, который отвергли строители, станет главою угла. 12 глава, 12 стих. На свою сторону они не постеснялись взять Иродиан, которые с Иродом, четверовластником, открыто служили Риму. Иисус ответил им, «Отдайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». Они не могли уловить его в словах. Ученики Иисуса Христа, слыша такие мудрые ответы его, несомненно укреплялись в вере и ободрились духовно. Господь и Учитель их делал им наставление. Когда же поведут предавать вас? Не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. 13 глава, 11 стих. В течение столетий святые служители Божии во время тяжелых испытаний и гонений были руководимы Святым Духом, давая ответы гонителям своим. Эти ответы приводили их в замешательство и в тупик. Последний такой разговор Господа Иисуса в таком духе произошел с противниками Его незадолго до ареста и распятия. 11 глава с 27 стиха по 12 главу 44 стих. Хотя Иисус привел их в молчание, но сердца их не изменились, не смирились пред Отцом Небесным. Какое ужасное духовное положение этих религиозных вождей было в тот момент. Даже Сын Божий не мог благотворно повлиять на них. Они шли путем своей погибели и вечной смерти. Сопротивление слуги Божию, их Мессии и Искупителю, было безмерно жестокое. Только благодать Божия могла изменить эти закаменелые сердца. И эти духовные чудеса вскоре наступили, когда многие из их среды, священники и раввины, как Саул и Павел, обратились к Господу Иисусу Христу. Позже апостол Павел сказал: «Это верное слово, и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих. Он не Бог забыть своей религиозный иудейский фанатизм и гонение на Церковь Христову, который он совершал, а потом восхваляет величие благодати Божией, что он оказался принятым и прощенным Господом, который сказал ему в видении на пути в Дамаск: «Я Иисус, которого ты гонишь». После того, как Иисус привел в молчание книжников и фарисеев, он сказал народу: «Берегитесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на першинствах». 12 глава, с 38 по 40 стих. И сразу после этого Господь Иисус упоминает о бедной женщине-вдове, которая подошла к месту пожертвований на храм и, может быть, боязливо, смущенно положила туда только две лепты. Учитель трогательно и ласково сказал, что она пожертвовала самую большую сумму. Почему? А потому, что она отдала все свое достояние. Господь смотрел, как клали в эту урну богатые люди. Клали так, чтобы их видели другие. Может быть, эта женщина-вдова напомнила ему родную мать его, бедную, богобоязненную женщину. Да будут и наши дела жертвы сердечными в отношении времени, талантов, служений ему во всем. Апостол Павел так говорит верующим: «Бог же силен обогатит вас всякою благодатью, чтобы вы во всем, имея великое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Фарисеи были уважаемы, почитаемы людьми, и их повеления люди старались исполнить. Но Всевидящий знал их сердца. Они были тщеславны, жадные и лицемерные. А бедная женщина пришла поклониться Богу в храме с чистым, наболевшим и, может быть, полным скорбей сердцем. Господь возвысил искреннее поклонение и чистоту ее души. 12 глава, 41 по 42 стих. Это сделало на учеников Христовых сильное впечатление. Не так давно они говорили ему: «Вот мы оставили все и пошли за тобою». Глава 13 повествует о том, что Господь Иисус удаляется от множества людей, от религиозных руководителей Израиля и больше проводит времени с учениками своими, дабы еще более приготовить сердца и мысли их к приблизившему его взятию старейшинами и распятию на Голгофе. Читаем в начале этой главы. «И когда выходил он из храма, Говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус ответил ему: «Все будет здесь разрушено, так что не останется здесь камня на камне». 13 глава с 1 по 2 стих. Ученикам было трудно поверить, что и храм будет разрушен. Наедине четыре первых ученика Иисуса – Петр, Иаков, Иоанн и Андрей – поверили словам учителя и спросили его: «Учитель, когда это будет?» Много усилий положил Господь Иисус, слуга Божий, чтобы ученики поняли его правдивые предвозвещения и приготовились к великой трагедии человечества, к жертве Христа на кресте Голгофском, к жертве за грехи наши. Аминь.